Глава 12. Новые защитники крепости, новгородцы и воины князя Андрея с нескрываемым страхом смотрели на показавшееся из лесу войско. Все знали уже, на выручку семье и людям гонимого князя Дмитрия идет сам Давмонт с псковской и литовской дружиной. Гадали, будет ли штурм, или псковский князь решит просто осадить крепость. И то, и другое было нехорошо. Запасы в Копорье не были рассчитаны на столь многочисленный гарнизон. К тому же новгородцы не очень-то жаловали крепости. Господин Великий Новгород, резонно опасаясь сепаратизма, никаких крепостей в те времена не строил, вот и Копорье было совсем недавно выстроено по приказу князя Дмитрия Александровича. Новгородцы проникли в нее хитростью, выманив гарнизон. Самому Дмитрию удалось уйти, прорваться с боем. А вот обоз... Семья и верные люди угодили в плен врагу. Выдал предатель. Правда, с супругой и дочерьми князя по приказу новгородского посадника Алекса Мишинича обращались, как и подобает их высокому положению. В заперти не держали и ни в чем не перечили. К тому же нашлись люди, кои, узнав о возвращении Давмонта в Псков, быстро сообразили, что к чему, и решили подмагнуть князю. Просто выкрали, вывезли из Копорья семью Дмитрия, супруг и двух дочерей, в том числе и нареченную невесту Давмонта, юную княжну Марию Дмитриевну. Не тратя времени зря, спасители никого не уговаривали, просто как-то ночью накинули высокородным особам на голову мешки, связали да вынесли через подземный ход. Там дальше бросили в телегу с сеном, повезли, да. Сделав остановку, развязали, признались. И вовремя. Маша уже было кинулась на мнимых обидчиков с кинжалом. Да и княгиня-мать, и сестренка также пылали гневом и ничуть не боялись смерти. «Видано ли дело? Что же вы творите-то?» Ловкая и стройненькая Марья занесла кинжал, очи ее пылали. Странно, но никто из этих грубых мужиков в кольчугах даже меча из ножен не вытащил, и Машу не попытались скрутить. Наоборот, упали на колени, сняв шлемы. Их предводитель угрюмого вида бородач вдруг улыбнулся. «Хочешь убить? Убей, Марья Дмитриевна. Но знай, мы вам не враги». «Не враги?» Не опуская кинжала, усмехнулась Мария. «А кто же?» «Друзья князя Давмонта Псковского». «Давмонта?» Освобожденные пленницы радостно переглянулись. «Да, он идет сюда с войском, чтобы взять Копорье. Говорят, князь уже захватил Ладогу». «Ладога!» — ахнула княгиня, очень красивая, хоть и пожилая женщина лет 40. «Ладога! Но там же казна, там...» «Думаю, казна тоже теперь у Давмонта. И уже очень скоро он встретится с Дмитрием Александровичем. В Руси или в Пскове». «Господи, кабы так!» Мария Дмитриевна все же не убирала кинжал, хотя глазами уже не сверкала. Спросила спокойно. «Так вы отвезете нас к Давмонту?» «Пока просто спрячем. Здесь очень опасно. По всем дорогам враги. Прошу, доверьтесь нам. Я Гаврила Шенович, боярин из Руссы и старый Давмонтов друг». В отличие от матери и сестры, княжна Марья Дмитриевна, несмотря на юный свой возраст, всегда отличалась решительностью и твердой волей. И еще неким авантюризмом. Было, было, чего уж. Вот и сейчас она взяла все в свои руки. «Ехать с вами? Что ж, матушка, сестрица, похоже, у нас сейчас нет выбора. А раз нет выбора, так нечего зря лясы точить. Эй, Гаврила Шенович, веди. Где там твое укрытие? Далеко ль? И надо написать письмо Давмонту князю и отцу, передать с верными людьми». «Все сделаем, моя госпожа», — низко поклонился боярин. «Прошу в телегу. Уж извиняйте, что есть. А деревенька называется Лесная. Дорог туда почти нет. Болото кругом, дрягва. Чужой не пройдет, не проедет. Люди тамошние свободны, но подати Новгороду Великому платят. По зиме по льду приезжает Тиун». Что сказать? Выбора у княжеской семьи и вправду не было. поехали. Потом долго шли через болото по гате, даже плыли на плоту. Сестры даже развеселились. Вот уж, в такой-то глуши уж точно никто не найдет. Расположив войско вокруг крепости, Давмонт во главе небольшого отряда закованных в доспехи всадников подъехал ближе. Брать Копорье штурмом он вовсе не собирался, хотел просто блокировать гарнизон и соединиться с отрядами князя Дмитрия, действовавшими южнее. Там сражались с союзниками Андрея, татарами, насколько знал Давмонт, с переменным успехом. Часть новгородского войска была разгромлена под Ладогой, другая часть сейчас расположилась в Копорье. Кто же остался защищать Новгород? Одни ополченцы. Да, особо-то не боялись. Многие в городе считали, что младший брат, Псков, не будет всерьез воевать против старшего брата. Ведь формально-то Псков Новгороду подчинялся. «Хорошая крепость!» Щурясь от солнца, князь приложил ко лбу ладонь в кольчужной рукавице. «Крепкие стены, высокие башни, вон какой ров!» Дмитрий Саныч строил на совесть. Думаю, они решат отсидеться. Гинтарс, пошли к воротам людей. Пусть предложат сдаться. Да, пожалуй, это было бы лучшим выходом. Не столь уж и много войска привел с собой псковский князь, да и обещанная Трайденом тройнята литовская дружина еще не подоспела. Ну, что там? Завидев возвращающихся парламентеров, нетерпеливо спросил князь. Сказали, сдаваться не будут. «И пощады не просят», — спешившись, доложил высокий воин в шлеме с красным флажком-еловцом. Давмонт нахмурился. «Больше ничего не сказали?» «Нет? Странно». «Ничего странного, мой кунигас», — не выдержал верный оруженосец Гинтарс, горцевавший рядом с князем на белом коне. «Значит, семьи князя Дмитрия у них нет. Я так и думал». «Великокняжеская семья — это был козырь. И его бы обязательно предъявили». «Ну что же?» «Что бы ты делал на их месте, Гинтарс?» «Я бы? Я бы попытался прорваться в Новгород. Просто вылетел бы сейчас нахрапом. Эх!» «Они так и сделают», — покусав губы, немедленно согласился Давмонт. «Насколько я знаю, главный в крепости воевода Михайло Дементич». Оруженосец кивнул. «Он! Славный воин!» «Да, славный. Решителен и умен. Помнишь, как под Раковаром?» «Да, мой кунигас». В этот момент, заскрипев, распахнулись ворота, и вылетевшая рать громыхнула копытами коней по перекинутому через ров мосточку, понеслась прямо на передовой отряд псковичей. Вот уже и послышался знаменитый клич: «Кто за Бога и Великий Новгород?» «Развернуться вдоль рва», — быстро приказал Давмонт. «Пешим за щиты, выставить копья, за ними лучники, остальным быть наготове и ждать сигнала. Кто это там впереди, в синем плаще? Никак Михайло Дементич? Да и того, кто рядом с ним, я, кажется, знаю». «И я?» — кивнул верный Гинтарс. «Жаль, что так». «Жаль». «Ладно, посмотрим. Всем ждать». Давмонт вдруг снял шлем, бросил на землю копье и щит, а потом медленно пустил коня навстречу вражеской рати. Впрочем, такой ли уж вражеской? До новгородской рати оставалось чуть больше сотни шагов. Ага. Завидев князя, всадники замедлили ход. Давмонт спокойно спешился и, погладив коня по гриве, пошел пешком. Новгородцы остановились. Лишь сверкали в прорезях личин глаза, да зло покачивались копья. «Ну, здрав будь, Михайло Дементич!» Глянув на предводителя врагов, громко выкрикнул князь. «Рад видеть тебя, друг мой, славный воевода!» «Я тоже рад, княже!» Воевода поднял личину. «Как славно мы бились под Раковаром! Помнишь, как ловко ты метнул копье?» «Уж да! Славные были времена!» «Славные! Жаль, что нынче вот так!» «Жаль! Но мы с тобой не враги, князь!» «И Псков не враг Новгороду! Я просто чуть-чуть помог будущему своему тестю! А с господином Новгородом мы скоро помиримся, договоримся. Хоть там и князь Андрей, однако ж славные мужи новгородские свое мнение имеют. Ведь так, Михайло Дементич?» «Так». А воевать новгородские земли я не собираюсь. И к миру готов. Так и передашь, Господи. А крепость? Воевода пригладил бороду. Пойми, князь, я не могу ее сдать. И не сдавай, пожал плечами Давмонт. Просто пусти моих людей. Пусть будет совместно. Кто это рядом с тобой, Михаил Дементьевич? Не Силантий или Рогоз? Силантий. Соседний с воеводой всадник поклонился в седле, сняв с плеча огромную дубину и опустив щит. Князь засмеялся. «Славный воин! Вижу, вижу твой знаменитый ослоп!» «Так вот, в Силантии ты вполне можешь оставить за старшего. В Копорье, да. А в Новгороде передашь. Давмонт, князь, не ищет войны. Думаю, тебе многие будут благодарны». Надо отдать должное. Новгородский воевода был весьма решителен. «Что ж, княже, думаю, это лучше, чем биться друг с другом на потеху татарам и рыцарям. Силантий, слышал? Ты теперь в крепости главный. Часть войска оставляю тебе, а остальные пойдут со мной в Новгород». Давмонт покусал ус. «Еще хотел спросить». «Про семью?» Михаил Дементьевич соображал быстро. «Скажу честно, мы их упустили. Сбежали. Ушли. Думаю, не без помощи наших. Помнишь Гаврилу Шеновича? Боярина и славного воя?» «Конечно, помню». «Так вот, ищи его, и найдешь семью князя». «Да, мыслю, Гаврила Шеновича сам тебя найдет. Только в Новгород ему пока что не надо». «Понял. Возьму к себе. А семью и сам поищу». «Поищи. Но знай, тут деревень меж болотами много. В иные года летом и не пройдешь». Разрулив сложнейшую ситуацию и не допустив пролития крови, Давмонт принялся искать семью князя Дмитрия или хотя бы для начала Гаврилу Шеновича. Сам же Гаврила Шенович как раз сейчас выбрался на встречу с князем, шел по лесам. И там же, в лесах, сейчас притаился совсем иной человече, с черной душой и зловещим взглядом убийцы, жрец Йормас из Литовских пущ. Он шел к своей цели, он знал, где искать, подсказали гадания на крови и древние боги. Ага. Держа в руке соломинку, смоченную холодной кровью гадюки, жрец наскоро прочитал заклинание. Соломинка в руке его дернулась и загнулась, указав на болото и еле видневшуюся гать, по которой как раз сейчас шли трое угрюмых бородачей с мечами, по виду воины. Быстро укрывшись за кустами, литовец пропустил воинов и ступил на гать. Юная княжна Марья сидела в тени, под березою, вытянув ноги, и мечтала. Она вообще любила мечтать, а еще читать разные древние книги. Жарила. Матушка с сестрицей, пообедав, отправились почивать, а вот Маше не спалось, вот и уселась под старой березой на самой околице. Красиво кругом, лес. В деревне три двора, пастбище, чуть дальше засеянное рожью поле. Бабочки разноцветные порхают, птицы поют, проносятся стремительные синекрылые стрекозы, а цветов сколько кругом. Да вот под этой же березою разноцветные фиалки, лиловые колокольчики, небесно-синие васильки, лютики, купавницы, ромашки. Сплести, что ли, венок? Щурясь от солнца, Маша посмотрела вдаль. Кто-то бежал по лугу, с пастбища. Пастушок местный, Иванка. «Маш, тут тебе это, передали». Никто не знал, что за важные гости в деревне, потому и обращались запросто, без стеснения. «Вот». Пастушок протянул на ладони серебряное кольцо. Девушка взяла кольцо в руки и обомлела. «Давмонт кнз» было написано на ободке. «Кольцо суженого. Давмонта». «Давмонт. Неужто кончилось заточение?» «А кто передал?» «Там, я покажу, рядом». Показалось, будто глаза пастушонка были какие-то пустые, без всякой мысли. «Ну, гляну». Пошли. По лугу, вокруг пастбища, к лесу, шли, вправду, недолго. «Здраво будь, Марья!» Вышел из-за осины незнакомый чернявый парень с забавными оттопыренными ушами. Улыбнулся хорошо, так радостно. «И ты здрав будь!» Меня прислал князь. Он здесь, неподалеку». Куда-то делся пастушок. Улыбчивый незнакомец цепко прихватил девушку взглядом, словно муху поймал паук. Осмотрелся по сторонам, улыбнулся еще шире, протянул руку да сказал-приказал. «Идем». Маша и пошла, послушно и без вопросов. Очи ее сделались такими же пустыми, что и у пастушонка. Йормас ликовал. «Еще немного, и цель будет достигнута. Еще бы, сами великие боги помогали ему. Они же и указали место, все той же соломинкой». Недалеко, посреди болот и урочищ, располагалось место силы. Именно там всегда устраивали капища и приносили жертвы. Именно на этом месте уже гораздо позже, в советские времена, построят молочную ферму. О, великие боги! Юная княжна уже была в цепких лапах жреца. Осталось заманить главного врага — Давмонта. Решив, хотя бы на время, больше и не надо было, проблему с бежавшей Верой, Йомантес, чувствуя в себе немалые силы, занялся, наконец, своим главным делом. Враг из прошлого уже не должен был больше мешать. Уже скоро ему станет не до того, уже очень и очень скоро. Итак, семья, пришло их время. О, великие боги, скоро, скоро вы будете довольны. Сестры врага, Лаума и Лайма, Ольга, любимая жена, и дети, семилетний Денис и Сауле. Сколько девчонке лет? Кажется, 4. Интересно, как там новая няня? Усмехнувшись, литовец взял со стола смартфон и набрал номер. «Ну, здравствуй, жрица! Как у тебя? Что-что? Приняли как родную? Отлично! Нет, пока ничего. Хотя... У тебя ж вечера пока свободны?» «Ага, ага. Замечательно. Встречаемся сегодня у станции метро «Парк Победы». Тебе ведь там рядом?» Закончив звонок, жрец задумался. С Ольгой, детьми и младшей сестрой врага все должно было сложиться как надо. Что же касаемо старшей сестры, Лаумы, то она с мужем находилась в отъезде, где-то на Валдае или в Новгороде. Хотя какая разница где? На работе мужа наверняка знают и найдут. Налоговая инспекция все же не частная лавочка. На этот раз покупать белого петуха жрец не стал. Приказал верным псам поймать 3 куриц. С заданием собаки справились быстро, притащили добычу на старую ферму, положили к ногам, еще живых. Бормоча заклинания, Йомантес, не торопясь, спешка в таком важном деле опасна, оттяпал курицам головы, бросил псам требуху и, выдернув окровавленные перья, аккуратно завернул их в пакетик, положил в саквояж. Теперь следовало поторапливаться. Заговор на отвод глаз, к сожалению, действовал недолго, даже у такого сильного криви, как Йомантес Скирдес. Первым делом жрец заехал в управление налоговой инспекции, легко миновав входной контроль. Еще бы! Войдя, прошел по коридорам и скромненько уселся в приемной у кабинета начальника. Улыбнулся, погладил саквояж. Начальник управления вдруг помассировал виски. Что-то заломило. И затылок, и вообще. Он чуть не забыл про одно очень важное дело. «Секундочку». Извинившись перед посетителем, начальник снял телефонную трубку и набрал номер. «Игорь Анисимович, здравствуй, дорогой. Отправь-ка ко мне срочно вашего инспектора, чтоб не было косяков. Арефьев Владимир Николаевич. Что? В отпуске? А отозвать никак нельзя? Всего-то на день? Сделаешь? Вот спасибо, дорогой». Дальнейший путь жреца лежал к станции метро «Парк Победы». Дальше поехали уже вдвоем с Алейзой. Заглянув по пути в большой торговый центр, купили строгий деловой костюм для юной жрицы, туфли, органайзер и шикарный золотисто-блондинистый парик. Там же в туалете девушка переоделась. Вышла. Жрец ничего не сказал, лишь поднял вверх большой палец. Да что тут было говорить? Шикарно! Алейза порозовела от счастья. Заказать на ближайшую субботу микроавтобус от турфирмы не составило никакого труда. Заказали и тут же поехали в реабилитационный центр, где работала социологом жена Игоря Ранчеса Ольга. В центр зашла одна Алейза. Иомантас же уселся на скамеечку рядом в небольшом сквере. Улыбнулся, погладил саквояж. Жрица вернулась уже минут через пять, розовощекая, радостная. Они согласились все. И первая — Ольга Ранчес. Даже мужу при мне позвонила, отпросилась на субботу. Молодец. Теперь еще одно дело. Как раз нашел подходящий дом, прямо у нас в поселке. Нет, тут уже ни с кем встречаться не надо. Я просто позвоню. Они деньги все заплатили, ну, на поездку. Оставь себе. И костюм тоже. Ой, немного смутилась девчонка. Ничего, милая. Скоро, совсем скоро, наступят славные времена. В воскресенье тебя вызовут к детям. Алейза удивленно моргнула. Вообще-то я выходная. Вызовут, с нажимом повторил жрец. Как только Ранчес уйдет, закажешь такси. Вот тебе деньги. Надеюсь, адрес не забыла? Как можно, великий Криве? Я сделаю все. Вон ваша Ромашкова. Ладейщик махнул рукой, направляя небольшое суденышко к бревенчатым мосткам пристани. «Эван, тропка!» «Да видим!» Расплатившись, воевода Дармидонт, ныне святой странник, брат Иов, грузно спрыгнул на мостки и накинул на голову капюшон. Выбрались на мостки и его спутники, нищая теребень в черных с капюшонами рясах, паломники. Их пришлось нанять, хорошо хоть не задорого. Пришлось, уж куда денешься. Один человек, чужой, у всей деревни на виду, а вот группа уже не так. К паломникам тут в приграничье привыкли. Зачинался день, показалось за деревьями солнце. Паломники друг за другом зашагали по росной тропе, гнусаво затянули молитвы. «Господи, помилуй, спаси, сохрани!» Уж, конечно, выставленные на стражу дружинники приметили их еще возле пристани. «Куды? Во Плесковград! На моление! Так плыли бы себе и дальше на лодке! Ой, господине! За полпути только заплатить хватило! Дальше уж пешком привычно! Церковь-то тут какая есть! Да Эван в селе Заромашково! Вот благодарствуйте! Храни вас Господь вои!» Поклонились разом, да и пошли себе. Стражники до них особо-то не допытывались. Лето, тут таких много. «Господи, помилуй, спаси и сохрани!» Как за деревьями зашумел ручей, Дармидонт Иов отвернул в сторону. «Все, пошел я, братья, у церкви ждите. Помним, господине, подождем». Дождавшись, когда паломники скроются из виду, бывший воевода оглянулся по сторонам и проворно шмыгнул в пролесок, уже очень скоро оказавшись возле глубокого оврага, урочища. Невдалеке виднелся поваленный некогда дуб, повисший на двух придавленных осинах. Еще раз оглядевшись, предатель подлез под упавший ствол и, отбросив кору, сунул руку в дупло. Пошарил, поморгал недоуменно глазами. «Да нет!» «Место тоже, оно самое. Вот дуб, вот осины, вот вдалеке ручей». Воевода еще раз пошарил рукою, даже двумя. Наконец засунул в дупло голову. Выбрался, упал на земь и дико по-волчье завыл. «Алло! А, Дима, здравствуй! Видал, видал фоточки, Лайма выставляла. Валдай красив. Сами бы поехали. А у меня Олег как раз сейчас на экскурсии в Копорье. А вы где сейчас? Здесь? Ах, на работу вызвали. Как пропало? Нет, к нам не заходила. Может, у подруг где? Да не волнуйся, найдется. А телефон может разрядиться. Или с сетью что-то. Знаешь, в старых домах. Я перезвоню вечерком». Положив смартфон на стол, Игорь посмотрел время. Пора было ехать к станции метро «Московская» встречать супругу. Уже должны были они вернуться из этого своего Копорья. Что-то, кстати, не звонит. Молодой человек взял смартфон. Вне зоны доступа. Но тут-то как раз понятно, в пути. Обещали к 8 вечера. Так уже скоро и 8. Пора бы. Ага! Заглянув в детскую, Игорь грозно сверкнул глазами. «Это кто тут все разбросал?» «Она!» 7-летний Денис тут же указал на младшую сестренку. «Ты же знаешь, папа, я аккуратный». «Я тоже аккуратная», — законючила Сауля. Пышные светло-русые волосы, огромные синие глаза. Сауля была очень похожа на свою маму. «А это у вас тут что?» «Мамина зарядка. То-то она с утра искала». «Что же, теперь понятно все. Так, живо одеваться, едем маму встречать». «Ура!» — радостно закричал Денис. «Мама обещала вкусненького привезти! И мне, и мне!» «А ты вообще на горшок брысь!» Новую няню, очень аккуратную и добрую девушку, Игорь отпустил часа 3 назад. Все равно ведь скоро приедет Ольга, да и сам он был дома, суббота все-таки. Детям новая нянечка тоже пришлась по душе. Особенно Сауле. «Тетя Аля хаёша, добрая!» «Ну что, собрались? Поехали!» Приехали вовремя. Микроавтобус из турфирмы уже стоял на том же месте, что и с утра. Еще даже некоторые вылезали с пакетами. Вот только Ольги почему-то нигде видно не было. «А она там одноклассницу встретила», — дружно пояснили коллеги. «Ну, прибежала, сказала, что завтра доберется сама. Чтоб не ждали. А что, она не звонила разве?» «Да вот, не звонила». «А что за одноклассница?» «Так мы ее и не видели». Оленька прибежала, сказала, там поселок какой-то рядом, дачный. Ясно. Вернувшись домой, Игорь уложил детей спать и снова позвонил жене. Вне зоны. Да, собственно говоря, и не надеялся. Нервничая, молодой человек вышел на балкон и хотел было закурить, чего не делал уже больше 10 лет. Однако сдержался и снова позвонил. На этот раз сестре, Лауме. И тут такая же история. А ну-ка. Самые нехорошие предчувствия охватили Игоря. По сердцу пробежал жуткий холодок. А ну-ка. Он набрал младшую, Лайму. И тоже вне зоны. Да что, они сговорились, что ли? Может, на работе у нее хоть что-то знают? Хотя уже, наверное, поздно звонить, да и выходной. Хотя есть у нее один молодой человек. Так, друг, ничего серьезного. Может, он... «Это Игорь, брат Лаймы. Извини за поздний звонок. Просто не могу найти». «Куда-куда? В Ломоносовский? Ах, дачу клиентам показывать. А где, не помнишь? Поселок небольшой». «Ага». И еще один звонок Диме, налоговику. «Ну что, объявилась Лаума?» «Нет». «Уехала на такси?» «Ах, не такси, просто машину поймала». «Камера в универсаме». «А как тебе удалось-то?» «Ах, да, да, извини, забыл, кто ты есть». «И что за машина?» «Как-как? Старая коричневая Ауди? 80-ка, что ли?» «Так...» Кошмары из прошлого вернулись. Сомнений больше не было никаких. Тот самый жрец из языческой секты, как его? Йомантас. Йомантас Кирдас. Но ведь он должен еще сидеть. Но мог и выйти или сбежать. «Ну да, ну да. Именно о нем предупреждал тот монах в Печерской обители. Именно его машину тогда же видела Оля. А он, Игорь, не внял, не догадался». Ломоносовский район, дачный поселок недалеко от Копорья. Ехать. Немедленно ехать на поиски. Коричневая старая Ауди – штука приметная. Наверняка видели. Только дачных поселков там много. Иголку в стоге сена искать. Вот если б полицию... Ну да, участковый, ГИБДД. Ага. Кирилл, однокашник, ныне подполковник в ГУВД. Неужто не поможет? Привет. Не спишь еще? Извини за поздний звонок. Тут такое дело. Последний за этот день звонок был нянечке, Але, с самыми дикими извинениями и обещанием заплатить вдвойне. Вот спасибо, Алечка. Огромное вам спасибо. Выручили. Я сам за вами заеду. Только вот желательно бы пораньше. Что-что? Хоть в 6 утра. А вы... А охрана, встаете? Отлично. Очень хорошо. Нехлюд Людин, служка из корчмы на Горшечной, встретился с Кольшей Застенником уже ближе к вечеру, на пристани, где полюдней. На деревянных рядках еще были разложены товары, ткани, посуда, да всякая мелочь. Еще торговали, правда, не так бойко, как с утра, скорее уже доторговывали. Зато в обжорном ряду пиво лилось рекой. А чего бы и нет. Из чьей надо корчмы привезли целую бочку, так сказать, на вывоз, там разливали, и медовухой не брезговали, благо тепло да не дождь. Народ, ладейщики, мастеровые, да и все прочие, толпился с охоткой. Неспешно пили пиво, кушали пироги и свежевяленую рыбку, да степенно судачили о видах на урожай. А вот кое-где уже и завели песни. Осмотревшись, Кольша тоже взял кружечку, сел невдалеке, под березою, пригубил. «Здоров, братья!» Тут же под березой, только с другой стороны, уселся и Нехлюд. Веслоусый масластый мужичок лет 30, в холщовой рубахе и старых кожаных постолах. «Звал?» Тихонько, одними губами промолвил сыскной. «Так просто, уточнил. Звал ведь Нехлюд. С утра еще условный знак оставил. На стене у Крома нарисовал углем рожицу. Со стороны посмотришь, вроде бы ребята баловались. На самом же деле условный знак, просьба о внеплановой встрече». Всей этой премудрости Кольша научил Кирилл Осетров. Да и сам Степан Иванович, сыскной из Бытиун, приложил к сей науке руку. Нехлюда же Кольша завербовал сам, когда тот попался на какой-то мелкой краже. Служке грозило суровое наказание, и денег на штрафы у него не было. Так что в холопы, на торги. Николай же, как узнал тогда, где Нехлюд с Лужкою подвязается, так к Тиуну и прибежал. А тот к князю. Убедил парня помиловать. Не просто так, конечно. В корчму на Горшечной улице многие дружинники из Крома захаживали. То Кольша давно уж прознал. Нехлюду же, кроме благодарности за сотрудничество, еще было обещано всякое содействие и прикрышка, коли вдруг где чего. Вот мужичок и старался. Но пока что всякая мелочь была. Мелкие воришки, прелюбодеи. Но тут вдруг... «Захап!» — еле слышно прошептал Слушка. «О нем вы спрашивали». «Кто?» «Дармидон Таиовича, что воеводой у князя был, помнишь?» Кольша чуть не расплескал пиво. «Кого?» «Его ж, говорят, убили. В походе княжьем. В Литве со славой погиб». «Так и я про то же слышал. Одначе, значит, не погиб. Я ж с ним говорил, вот как с тобою. Сам удивился». «Ладно, пусть так», — мотнул головой сыскной. «И он тебя что, про захап выспрашивал?» Нехлюд мыкнул и смачно прихлебнул пивка. «Откуда мне про то знати? Про стражи скромно выспрашивал, просил свести. Мол, на службу вновь поступите. Покойнику на службу», — не удержавшись, пошутил сыскной. «Вот и я о том», — Слушка потянулся за рыбкой. «Ясно не служить. А ты ж меня когда еще предупреждал? Вот я и смекнул. О Кромных выспрашивает. Ведь не зря, а? А что там такого тайного в Кроме? Вот этот самый захап. Что такое, не ведаю, но ты мне слово это говорил и просил запомнить». «Славно, славно», — покивал Кольша. «Молодец, Нехлюде. Буду у Тиуна золотой тебе хлопотать. Будешь носить на шапке. Да уж найду, куда деть. Все, Нехлюде, ступай. Тиуну доложу, он скажет, что делать, а я тебе. Завтра встретимся здесь же». Захап. Что это такое, знали очень немногие, даже сыскные. Одно лишь слово. Выстраивая Псковскую крепость, Давмонтовград, князь прибавил к защитным укреплениям западную новинку, захап или захабень, двойные ворота, между которыми проходил узкий извилистый путь. Враги, проникнув за первые ворота, не подозревали о наличии вторых и оказывались под обстрелом из бойниц, выдолбленных в высоких и широких в 2 косые сажения стенах. Захап всегда был главной военной тайной, и никому под угрозой смертной казни не дозволялось приводить в крепость иностранных гостей. И вот теперь мертвого воевода начал интересоваться. Или проще все. Может, просто чего-то хотят украсть? Ага, ага. Из Кромота. Ладно. Степану Ивановичу доложить, а там уж пусть решает. Посмотрим, кто там из мертвецов-то восстал. Само по себе интересно. Поднявшись на ноги, Кольша вернул корчмарям кружку и, накупив пирогов, поспешил домой, на застенье. Нынче у него гостюшки ночевали. Синеглазая Антонина да братец ее, Анисим. Скоро-скоро уже Тошка в девичью силу войдет, тогда и сватов можно. А с холопством ее сам князь обещал решить. То-то. Местный участковый, молодой парень с круглым добродушным лицом, встретил незваных гостей настороженно, хотя Кирилл по пути позвонил. Ну, понятно, кому приятно, когда на твоем участке вдруг начинают шнырять люди из главка, да еще подполковники. Старший лейтенант полиции Фролов Иван Андреевич. Участковый представился сразу, едва посетители вошли на опорный пункт недалеко от Копорья. Опорный пункт полиции, в просторечии опорник, довольно просторная комната с сейфом, телефоном и зарешетченным окном, располагался в приземистом здании поселковой администрации на первом этаже. Народу ни в здании, ни вокруг не было. Выходной день. «Очень приятно, Кирилл Валентинович». «И мне, товарищ подполковник». «Игорь». «Вот приятель мою пропавшую родственницу ищет». Присаживаясь на колченогий стул, улыбнулся подполковник. «В каком-то дачном поселке, говорят, видели». Участковый повел плечом. «Но поселков здесь хватает, особенно дачных. Проверим. Вот хоть с Копорья и начнем, товарищ под...» «Иван, зови меня просто Кирилл. Но если уж смущаешься, Кирилл Валентинович, ты здесь хозяин, тебе и рулить». «Тогда, может, чаю?» — предложил Фролов. «А я вам пока про потеряшек расскажу». «А вот это не худоб. Кстати, у нас печенье с собой». Набрав в коридоре воды, участковый поставил чайник и взял лежавшую на столе папку. «Я тут приготовил уже. Вот, смотрите». Участковый показал фотографию. «Жагина Елена Павловна, 20 лет, студентка». «Красивая». «Уж да. А это вот Матвеева Екатерина Сергеевна, 19 лет. Еще некая Линда, неформалка, по-настоящему худякина Кира. Это могла и загулять». «Да все могли. Девчонки молодые, красивые, как говорится, ни детей, ни плетей. Как их найдешь? Ну, по тем, где заявление, я меры принял. Даже принимаю еще». «Это как?» «В соцсетях написал. По дачам всех опрашиваю. Пока так себе. О, и чайник вскипел». «Ивана, а вы случайно не видели где-нибудь здесь коричневую Ауди?» Отхлебнув чай из большой щербатой чашки, поинтересовался Ранчес. Ну, старую такую, восьмидесятку. Ее еще селедкой называют. «Да, знаю я. У дядьки моего такая была. Давненько, правда?» «Машина-зверь», — негромко засмеялся старший лейтенант. Посмеялся и тут же осекся. «А знаете, видел. Ну, мельком так. Да сейчас проедемся по поселкам да поспрашаем. К обеду будем знать, где ее чаще видали. Хозяина установим». «Я так понимаю, номер-то вы не знаете?» «Нет». «Там еще рокеры в одном поселке живут», надевая фуражку, вдруг вспомнил Фролов, чтоб им пусто было. «Заяв на них куча. Давно уже пора родителей привлекать». «А что, несовершеннолетние?» «Да». «Ну что, едем?» «Поначалу здесь спросим в Копорье». Так вот, друг за другом и поехали. Впереди участковый на служебной Ниве, за ним Игорь с Кириллом на белой Kia Sportage. В Копорье не повезло. Дожидавшиеся открытия сельпо местной бабушки коричневых машин помнили много, но вот с маркой, с этим было тяжело. «Большая такая, с кузовом!» «Не, бабушка, с кузовом нам не надо. Нам без кузова бы, легковую, длинную такую, как селедка». Селедку никто не припомнил. Не повезло и в одном поселке, и в другом. Что поделать, рядом трасса, машин каждый день проезжает немерено, да и пляж недалеко. «Предлагаю разделиться», — покусал губы Игорь. «Да и в соцсетях про коричневую Ауди спросить. В местных группах такие ведь есть?» «Да есть, сейчас напишем». Старший лейтенант усмехнулся и достал смартфон. «Может, и отзовется кто-нибудь к вечеру ближе. Говорите, разделиться?» «Ну да». Кивнув, Кирилл вытащил на экран смартфона Google-карту. «Чтоб быстрее. Мы с Игорем, ну, скажем, сюда и сюда. А вы, Иван, вот здесь. Не так и много. Если что, на связи». «На связи, товарищ под...» «Ой, Кирилл Валентинович». И вот, наконец, улыбнулась удача. Нет, не повезло, просто правильно все организовали, и хозяина коричневой старой Ауди рано или поздно нашли бы. Не так уж он и таился. Уже ближе к полудню участковый опросил хулиганистых мопедистов, уж кого смог найти. Примерно ведь представлял, кто где живет. «Жлоб там какой-то был, ну, на этой машине. Да, старая такая, коричневая. Деваху симпотную вез, а она от него к нам. Правда, потом разругались». «А что за деваха?» «Да не наша. Симпотная такая, черненькая». «Что, негритянка?» «Да не, волосы черные». «Брюнетка, значит?» «Ага. Правда, она нас потом кинула да убежала. А мы и догонять не стали. Вот еще за каждой бегать. А тот на коричневой машине. Трус». «Ага, ага. А где, говоришь, все было?» «Там дача рядом. И это... старая ферма еще». Как раз в это время приятели Кирилл и Игорь свернули к очередному поселку. «Стой. Сейчас в магазин заглянем, спросим». «Оп. Кажется, кто-то в контактике отозвался». Махнув рукой, подполковник вытащил смартфон и, радостно потерев руки, протянул его другу. «На, глянь». «У нас был конфликт на остановке», — прочел Игорь сообщение под ником Ярилка. «Как раз в этом поселке. Старая коричневая машина. Водитель — козел. Лет 30, лопоухий». «Лет 30, лопоухий. Уже кое-что», — воскликнул Кирилл. «Ого! Вот еще». Щурясь, Игорь кивнул на смартфон. «Пишет некая Светик. Буквально только что написала. Вот». «Он фотограф, предлагал сниматься ню». «Ага. Она и этой Ярилке пишет в комментах. Яна, спасибо за все. Так сейчас у девчонок и спросим». «А где это было-то?» «Ха! Игорь, ты видел? Поселок-то. Вот этот самый и есть?» «Ну, в магазин». Минут через десяток друзья уже подъезжали к чьей-то старой даче на самой окраине поселка. У забора стояла запыленная коричневая Ауди. Та самая селедка. «Ну?» — повернув голову, заговорщически подмигнул подполковник. «Пойдем гада брать». Игорь хмыкнул. «А у тебя пистолет-то с собой?» «И так возьмем. Только сначала посмотрим. Просто зайдем, спросим, к примеру, где здесь можно купить молоко?» «Да. Ты говорил, он тебя знает?» «Вполне возможно. Тогда я один. Иначе спугнем». «Умоляю, осторожнее. Учи жену щи варить. Я ж опер все-таки. Хоть и в начальстве ныне». Выйдя из машины, Кирилл отворил калитку и, подойдя к веранде, постучал в окно. «Хозяева? Эй, хозяева! Молоко не продает кто?» «Молоко?» Окно чуток приоткрылось, только кто за ним стоял, было толком не рассмотреть. Темновато, да и мешал тюль. «Да вы проходите в дом». Мужской баритон звучал вполне доброжелательно. «Ну, Игорек, и скажет тоже, жрец». Хмыкнув, подполковник вошел в распахнувшуюся дверь. «Вот, пожалуйста, садитесь. Чайку?» Что-то резко ужалило в шею. Незваный гость резко повалился на пол. «Вот тебе и опер. Расслабился, нюх потерял. Однако на то и наговор был прочитан». «Игорь, заходи!» Оттащив тело в сторону, глухо позвал жрец. «Оля здесь, все в порядке». «Что?» И снова удар в шею. Быстро и ловко. Ну и заклинание как-никак. И помочь из прошлого, увы, никто не смог. Давмонт искал Машу. Лишь в кармане у Кирилла вдруг зазвонил смартфон. Докладывал участковый. «Ну, слава вам, о великие боги!» Молитвенно сложив руки, Йомантас благоговейно посмотрел в потолок, в небо. «Враг здесь, его родичи тоже. Осталось лишь дождаться детей». Навстречу они пришли вдвоем. бывший воевода Дармидон Теович и людократ Флегонтий Рыло. Дармидонт уселся за длинный стол за кружку и пиво, Флегонтий же занял неприметное местечко в углу для пригляда, если вдруг что-то пойдет не так. И еще один человек расположился невдалеке от корчмы в густых зарослях вербы. Йозеф Райс, аптекарь и наемный убийца. Достав из котомочки небольшой арбалет, уперся в стремя ногою, натянул тугую тетиву, наложил короткую стрелу, болт, и, устроившись поудобнее, стал терпеливо ждать. Воевода был нужен лишь сейчас. После сделки он тут же станет лишним и опасным. Возможный свидетель вдруг да попадется. Тем более, что его запросто могут узнать. Поэтому Флегонтий даст знак. На все про все уйдет не так уж и много времени. Если же вдруг возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, к примеру, вдруг воеводу опознают и схватят, людократ спокойно выйдет из корчмы и опять же даст знак. Тогда тоже Дармидонта придется устранить, все по тем же причинам. А и ничего. Коли ты покойник, так на том свете и живи. Казалось бы, авантюристы предусмотрели все, однако сыскные оказались хитрее. Тем более, что у них был в корчме свой человек, Нехлюд Людин, игравший немалую роль в деле. Кольша и Кирилл Осетров, переодевшись монахами, уселись за стол, краем глаза наблюдая за Флегонтием. Еще двое, якобы опьянев, валялись под столом, практически под ногами воеводы. «Ну, где твой знакомец?» Завидев Нехлюда, недовольно просипел Дармидон Теович. «Чего это припоздал?» «Да нет, посейчас явится!» Корчемный служка смахнул упавшую на лоб прядь. Кольша и Кирилл тут же взяли Флегонтия. Скрутили на раз. Проворно и ловко. Людократ и вякнуть не успел. Просто не ждал такого. Воевода дернулся и попытался вскочить. Не тут-то было. Прямо под столом кто-то ухватил его за ноги мертвой ухваткой. «Эй, люди добрые, что тут такое деется-то?» Заголосил было предатель, пытаясь поднять панику. Попытку эту на корню пересек сам сыскной тиун Степан Иванович, как раз вошедший в корму из постоялой горницы. «Именем господина Пскова!» Сняв шапку, зычно прокричал тиун. «Все спокойно! Сыскная изба! Эй, парни, выводите шпыней!» Увы, уже на улице выяснилось, что сыскные все же предусмотрели не все. Тихо прошелестела стрела. Схватившись за грудь, Дармидон Теович тяжело осел наземь. Глаза его закатились, в груди торчала короткая арбалетная стрела. «Самострел!» — быстро сообразил Осетров. «Людокрада в корчму! Эван из тех заросли били! Кольша, за мной!» «Ага, поймали, как же!» Опытный убийца вовсе не думал дожидаться сыскных. Бросив арбалет, проскользнул проулком под лай цепных псов, тут и конь был привязан. Птицы в седло и к реке. И вот уже пристань, отходящее судно. «В Ревель, гости торговые!» «Поначалу в Нарву, мил человек!» «Возьмите до Нарвы, плачу вдвойне!» «Давай!» И полчаса не прошло. Йозеф Райс свое дело знал туго. Правда, насчет обещанного серебра... Ничего он в Пскове не заработал, наоборот, еще и свое потерял. Что же, придется опять в аптеку. Постоянный, верный доход. «Нет, Рогнеда, ты не пойдешь со мной!» Давмонт был тверд и холоден, как камень. «Лучше сделай, как я сказал». «Но, мой князь...» «Как я сказал». «Тогда? Тогда удачи. И да помогут тебе Иисус Христос, Один, Тор и Фрейя!» Махнув рукой, князь тронул поводья, пустив коня вслед за проводником, юным белобрысым мальчишкой, пастушком из лесного. «Говоришь, прямо на болоте и живет твой отшельник?» — продолжал давно начатый разговор князь. «Да, господине, так. А что же про него никто не ведает?» «Того не ведаю. Может, недавно пришел». Давмонт помолчал, погладив коня по холке. Потом снова спросил, «Далеко еще?» «Да вот уже и пришли, господине!» Поклонившись, пастушок указал рукой на зеленевшую за деревьями пустошь, знаменитую комариную трясину. «Лужайка какая-то», — спешившись, привязал коня князь. Отрок перекрестился. «Сколь здесь народу сгинуло, жуть! А я гать ведаю, отшельник показал». «Так старый твой отшельник или молодой?» «Говорю ж, господине, не помню, словно в тумане все». «В тумане». «Так, господине, идем?» Подойдя к трясине, обернулся мальчишка. «Отшельник сказал, к вечеру, и только один, со мной. Многих трясина не пропустит». «Идем. Подожди. А ну-ка, веточек наломаем». «Зачем, господине?» «Не спрашивай. Ломай». Йормас заметил их еще издали. Крупного мужчину в длинной богатой рубахе и тощего мальчишку-проводника. «Гляди-ка». Меч прихватил. Глядя из-за кустов на приближающегося князя, зло прошептал жрец. «Поможет тебе твой меч. Жди. Кто предал своих богов, тому надеяться не на что». «Ага. Вот путники ступили на твердую землю. Пора». «Дуй, ветер!» — хищно оскалился Криве. «Очень скоро уже, Криве-Кривей-то, великий жрец. Дуй, ветер! Шумите, деревья! Ну, здравствуй, Даумантас! Лабас Ритас! Милости прошу! Радуйся, лес!» Наговоренное на волчьей крови заклинание тотчас же сбило князя с ног. Лишившись сознания, Давмонт упал в траву. Мальчишку же жрец просто зарезал, как барана, просто подозвал, да по горлу ножом. Усмехнулся, вытерев о траву окровавленное лезвие. «Ну вот, кажется, и все. Уже совсем скоро полночь». Игорь пришел в себя в каком-то странном месте. Проваленная крыша, кирпичные исписанные граффити стены, столбы. Интересно, что это? Молочная ферма, что ли? Ну да, похоже, что так. К одному из столбов он, кстати, был привязан. И довольно крепко, на совесть. «А, очнулся? Приятного пробуждения, мой добрый друг!» Повернув голову на голос, Игорь увидел жреца. Того самого литовца, который... Ну да, точно, жрец. «А я тут еще компанию подобрал. Тебе понравится. Жрица Алей, заведи!» «Няня! Черт! Откуда она здесь? И, главное, зачем?» Вот тут Ранчес по-настоящему заволновался и даже попытался освободиться от пут, что вызвало лишь глухой хохот жреца. Нянечка же, жрица Алейза, привела к соседнему столбу. Нет, не детей. Сестру. Лаума! Такое впечатление, что молодая женщина находилась сейчас под воздействием каких-то психотропных веществ. Вялая, ни на что не реагирующая, с бледным осунувшимся лицом. Литовец лично привязал женщину к столбу. Алейза привела Лайму, а затем и Оленьку, и детей. На всех столбов не хватило, их привязали к вбитым в стены крюкам, словно к дыбе. Никто ни на что не реагировал. Все было словно в кошмарном сне. Давмонт очнулся привязанным к стволу суковатой осины. Рядом, к такой же осине, была привязана Маша. Одежда ее была разорвана, ноги босы, понуро склоненная голова. «Машенька!» — хотел было воскликнуть князь, но вовремя удержался. «Нельзя показывать врагу, что ты уже очнулся. Правда, совсем нет сил, словно бы кто-то высосал. Но на этот случай...» «Есть отличное средство». Смежив веки, Давмонт принялся читать про себя молитву. «Благословен еси, Христе Боже наш!» Улучив момент, огляделся. «Молитва молитвой, однако на Бога надейся, но сам не плашай. Что тут есть-то? Поляна, деревья, большой плоский камень, похоже, в крови. Тьфу! А вот тут еще, если посмотреть... Ага, ага». Иже премудрые ловцы явлей. Ага. Вот уже начали прибывать силы. Кто б сомневался. Только не Тимофей Давмонт. Участковый Фролов заметил белый Киа еще издали. Припарковав служебную Ниву, вошел в дом едва не споткнувшись о лежащее на полу тело. «Черт! Кажется, еще дышит. Товарищ подполковник! Кирилл Валентинович! Помоги подняться!» Кирилл распахнул глаза. «Игорь где?» «Не знаю, машина здесь». «Эх, ну мы с ним и дурни. Машина. А Ауди? Ну, коричневая. Ауди нет». «Черт, он его увез куда-то». «Товарищ подполковник», — вдруг вспомнил Фролов. «Мои мопедисты, ну, те, на дороге эту машину видали, у старой фермы. Может быть, стоит...» В нагрудном кармане участкового вдруг запел Кипелов. «Да, слушаю». Старший лейтенант вытащил телефон. «Какая Вера?» «Ах, Вера?» «Конечно, узнал». «Убийство? Где-где?» «На старой ферме? А что за...» «Кончай, Ваня! Давай живо туда!» Полная, повисшая в синем небе луна казалась оком какого-то жуткого зверя. И таким же зверем был нынче поганый языческий волхв. Он бил в бубен, скакал, извивался, выкрикивая заклинания. Вот подскочил к Маше, осклабился и одним рывком обнажил несчастную девчонку до пояса. Княжна пришла в себя. Жрец скинул рубаху. «Это не я буду сейчас любить тебя, дева. Не я, но великие боги. Пикуолис, Дьева, Спер...» «Не боги, а поганые языческие башки!» Гордо вскинув голову, Мария плюнула прямо в лицо Криве. «Я не боюсь тебя, проклятый колдун! Я не боюсь смерти!» «Пожалуй, я начну с твоей супруги», — гнусно осклабился Йомантас. «Или все же с детей? Нет, с супруги. Вон какая красотка! Сейчас великие боги будут совокупляться с ней в моем лице. И ты это увидишь. Жрица, сорви с нее одежду. Слушаюсь, великий жрец. Потом я убью ее, вырежу сердце. Все во славу великих богов», — издевался жрец. «Затем настанет время сестер, а потом и детей. Не сомневайся, боги примут всех». Что-то теплое вдруг разлилось в груди Игоря. Что-то такое доброе и сильное, чего он давно уже не ощущал. И тепло это исходило от купленного в Печерской обители образка, висевшего под рубахой на шее. «Святой князь Давмонт, помоги! Благословен еси, Христе Боже наш!» Словно сами собой возникли в мозгу слова православной молитвы. Путы. Путы. Не такие уж и крепкие оказались веревки, да и узелок слабоват. «Дуй, ветер! Шумите, деревья!» Сорвав с юной княжны остатки одежды, зарычал жрец. «О, Пикуолис! О!» Он хотел сказать «Дьевос» или «Перкунос», но не успел. Развязав путы, Давмонт склонился, подобрав лежащий невдалеке камень, и тут же метнул, угодив Йормасу в затылок. Поганец тут же повалился навзничь. Еще бы! Хороший вышел бросок. Не помогли и боги. Убит или просто оглушен? Скорее. Все же Йормас успел вскочить на ноги, чтобы встретить свою смерть. Просвистев, в грудь его впилась длинная стрела с черными перьями. «Похоже, мы вовремя», — выбралась из кустов Рогнеда. За ней угадывались могучие фигуры воинов. «А ты здорово придумал с ветками, князь. Прошли по гате, как по торговому шляху. Что так смотришь? Зря его убила?» «Да нет, не зря. Как собаку. И правильно. И по делам». Освободившись, Игорь бросился на жреца, ударив по затылку сложенными в замок руками. Негодяй зашатался, упал. Где-то рядом у фермы вдруг послышались резкие звуки полицейской сирены. Мигалка окрасила небо в яркий красно-синий цвет. «Стоять!» — громыхнул выстрел. Алейза бросилась было бежать. Да уже поздно. Старший лейтенант схватил ее за руку и ловко надел наручники. Затем склонился над поверженным жрецом. «Еще дышит гад!» «Ого!» — развязывая детишек, ахнул Кирилл Валентинович. «Однако тут и дела. Даже не знаю, какая статья и выйдет. Пожалуй, покушение на убийство двух лиц и более. Еще и убийство, связав руки литовца ремнем, поднял голову участковый. Вера сказала, в силой с ноями смотреть. О, очнулся. Еще и лыбится гад. Йомантас впрямь улыбался. Ну, докажут убийство, ну, срок. Пусть даже пожизненно. Да что такое срок по сравнению с вечностью? Великие боги помогали уже не раз, помогут и еще. Дуй ветер, шумите деревья, радуйся лес. Осенью сыграли свадьбу Давмонта и Маши, внучки Александра Невского, великой княжны Марии Дмитриевны. Молодые вернулись в Псков. Как пишут псковские летописи, никого из своих князей псковичи не любили так, как князя Давмонта. Князь прославился не только своими ратными подвигами. «Сей же бе князь не одним храбрством показан бысть от Бога, но также добронравием, боголюбием и щедро милостыней бедным. Уветлив, боголюбив, страннолюбец, кроток, смирен, по образу Божию». А над дверью в своих хоромах, в горнице, князь повелел вырезать солнышко в память о Сауле, чтоб всегда была рядом.